Глава 21. Говорит Мариану. Мать всю дорогу сетовала себе под нос. На пассажиров, на имщика, на ухабы. В полголоса, шепотом, бу-бу-бу-бу-бу-бу. И так изо дня в день. Переставала лишь, когда ложилась спать. Но я все равно слышала из-за перегородки, как она бормотала сквозь сон. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Приехали мы 28-го, ближе к вечеру, чтобы успеть на день рождения. 82-й. Но дед, он ведь какой? Больше обрадовался нам, чем подарком. А еще больше тому, что приготовил для нас, а не получил от нас. Точнее, что должен был получить, но не успел. В первый день мы застали у него бругаду и малину. Он в последнее время писал малину. Неоконченный холст так и остался стоять на мольберте, прикрытый тонким полотном. Слушали, как Росарио играет на фортепиано веселенькие пьески. Она их недавно разучила. И было так приятно, что дед, который раньше хотел затащить малину в мастерскую хотя бы на 10 минуточек, чтобы закончить портрет или на худой конец положить новый слой тени и немного поработать над сюртуком, решил остаться и послушать Росарио, даром что ни одной ноты не слышал. Но ему хватало того, что видел. Как она перебирает пальцами на клавиатуре, как высовывает язык на трудных пассажах. Это его тешило больше, чем если бы он смотрел на лучших тореадоров своей молодости. 29-го мы еще успели отобедать все вместе. Обед подали раньше положенного времени. Сидели за одним столом с Доньей Леокадией и малявкой Росарио, которая была в праздничном платье. Их общество стоило маме нервов. Отсутствовал только Гуилермо. Он на 2 дня выехал из города. После обеда я помог деду перейти в гостиную, но дед сказал, что в связи с нашим приездом к нему вернулся волчий аппетит, и он страшно объелся, а точнее набил кишки и должен прилечь. На завтра, в день рождения деда, меня разбудили крики. Эта Донья Леокадия влетела в комнату вся растрепанная, с покрасневшим от слез и возбуждения лицом, и стала нескладно объяснять, что он где проснулся в 5 утра и не мог ни слова выговорить, сполз с постели и тут же, как пораженный громом, упал, и одна половина тела у него совсем перестала действовать. Она позвала прислугу и с ее помощью втащила его на постель и послала за доктором. С днем рождения, конечно, не везуха. Кухарки велели что-нибудь сделать с приготовленной к праздничному столу едой, чтобы не испортилось. И стоило всем погрузиться в задумчивость, как они снова начинали пикироваться резкими обрывистыми фразами. Из кухни долетали то запахи маринада и равномерные удары тесака о доску, то покрикивания. «Ну-ка, налей сюда, ну, наливай же!» На что мать только вращала глазами и шипела. «Боже, будь милостив!» Я закрылся в комнате и бессмысленно разглядывал последний подарок деда. Красивый позолоченный перочинный ножик английской стали, который он специально для меня выписал из Парижа. Он у меня до сих пор. Спустя несколько часов к нему вернулась речь, но голос был слабый. Начались 2 недели агонии. Мать заступила на дежурство у постели больного и оказалась в роли сиделки неотразима. Реагировала на каждый его кивок, вслушивалась в каждый вздох, спала всего лишь 2 часа в сутки, сносила неудобства со стоическим достоинством, будто еще несколько дней назад не сетовала на блох, царапины, ухабы от Мадрида до самого Бордо. Настоящая аллегория заботы в стиле Мэнкса. Только под конец я понял, что она задумала. Она старалась никого не впускать в спальню. Уже разошелся слух о тяжелой болезни, и люди приходили, чтобы попрощаться с мастером. Но она выпроваживала их ни с чем. Исключение делала для Доньи Леокадии, будто была здесь хозяйкой, а не гостьей. Ну и то с нескрываемой неохотой. Ну и для старых друзей малины и бругады, а бругада не такой уж и старой, всего на 2 года старше меня. Даже когда кухарка, хоть ее никто не просил, сама по доброте душевной хотела принести деду воды, мама вышла из комнаты, закрыла за собой дверь, взяла стакан и вернулась в спальню лишь после того, как кухарка потопала вниз. Но и тогда приоткрыла дверь самую малость. Через щелку ничего не было видно, только левую половину большого шкафа. И не проронила ни слова. Дед тоже почти ничего не говорил. Иногда что-то невнятно бормотал, но в другой раз случалось разобрать отдельное слово. А когда дыхание ослабевало, Бругада, если в это время был поблизости, поднимал ему голову. Как мне показалось, он бы охотно присутствовал там все время, но мать давала ему понять, что ей такое не по нутру. Не напрямик, а просто не отвечала на его вопросы, выказывая раздражение и отмалчиваясь. Росарио вообще на порог не пускала, потому что это не место для детей. Со мной мать хотела обойтись так же, но опоздала на несколько лет. Я заходил к деду всякий раз, когда возвращался из города. Ведь в конце-то концов, сколько можно сидеть в доме больного, где с утра до вечера надо ходить на цыпочках, говорить шепотом и обязательно со страдальческим лицом. Две ночи, признаюсь, я не ночевал вообще. Но не думаю, чтобы дед был на сей счет против. Во всяком случае, я присутствовал в тот вечер, когда у него стала действовать отнявшаяся рука. И тогда среди невнятицы удавалось понять, что он говорит. Я стоял рядом с матерью, которая прикладывала ему на лоб холодный компресс, и отчетливо услышал. «Хочу кое-что записать Леокадию и Росарио». А мать моя таким своим успокаивающим голосом, каким обращалась к нему с первого дня болезни, голосом ангела небесного, эдакой прилизанной менговской аллегории заботы, и говорит. «Папа, вы уже записали, не беспокойтесь». Он открыл глаза, дико взглянул на нее, будто не мог поверить, что ошибается. А она повторила. «Да-да, все уже хорошо». Лишь тогда он сомкнул веки и погрузился в легкий нервный сон. «Ваше счастье, маменька, что не было Доньи Леокадии», — пробормотал я. Она лишь стрельнула на меня своими прищуренными от злости глазами и отвернулась лицом к постели. Когда он умер, меня не оказалось дома. Я возвращался, неважно откуда, во втором часу ночи, еще на пороге понял, произошло то, что висело в воздухе. Донья Леокадия, странно, что именно она, мне это только сейчас пришло в голову, подошла ко мне первая и сказала, хлюпая носом. Умер, будто заснул. Даже доктор удивился, сколько в нем было силы. Говорят, не страдал. Тут ее голос задрожал. Но это неправда, неправда. И отошла, как-то так странно, спотыкаясь на ровном полу.